иметь характер, жить по тем же законам нормальным, по которым свидетельствуют, чтобы мы жили Слово Священного Писания. Входите честными воротами. Если вы будете ходить честными воротами, даже в вашей болезни, вам просторнее будет жить. Если будете расширять и позволять себе то, что не должны позволять, тогда вам будет тяжело, потому что грех будет лежать на душе, томление будет, будут проблемы. Потому что не хотели входить честными воротами. Вы представляете, что значит честное пред лицом Божьим? Честно, это значит свободно от греха. Как только расширил себе возможности, вроде бы по плоти я что-то имею, а душа будет томиться больше. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. Входите все-таки честными воротами. Все, кто уходили честными воротами, они имели духовную свободу. А то, что мы сегодня имеем, может быть, какую-то чистоту. Конечно, я понимаю, что вполне возможно, что-то сегодня преследует только потому что мы еще не смогли смириться. Сегодня брат Иосиф говорил о том, что в действительности у нас много искушений есть, много есть проблем. И мы часто просим и хотим: «Господи, дай!» А Бог не дает. И одна из причин, может быть, не на всех распространяется. Не у всех я это говорю, а потому что Бог не достиг той полноты смирения в вашем сердце, которую хотел достигнуть. Научитесь благодарить Бога в трудностях, переживаниях, в болезни, и все будет по-другому. Ведь одна из причин, почему дьявол терзает людей, почему он действительно ходит за ними по пятам? Он хочет лишить Господа его славы и нашей благодарности. Но когда мы, несмотря ни на что, может даже сквозь слезы, иногда понимая головой, что как бы ни было нам трудно, но мы Господа не должны лишать благодарности. Если мы это начинаем делать, отступают эти трудные проблемы от нашего сердца. И дьявол не достиг цели. Если же, несмотря ни на что, может, даже наш ропот, наши нарекания, основаны, потому что болезни стискивают сильно, они часто лишают нас сил, они часто очень много, так сказать, тяжесть накладывают на нас. Но если мы лишаем Господа законного благодарность уст наших и сердца, значит, дьявол достиг цели, а Бог не достиг пока. Потому что Писание говорит: честные ворота, за все благодарите. За что? Сердце стонет, кругом развал. Кажется, впереди не видно, что какие-то изменения были. За что благодарить? А может быть, только потому, что Господь так сказал: за все благодарите. Может быть, даже только на этом надо обосноваться. Может, даже вы не видите по-человечески, за что благодарить. Но если Господь сказал: за все благодарите, слава Ему и благодарение. И когда человек смиряется, мы иногда думаем, что мы смиренные, но потом, когда приходит время, когда Господь ставит нас в обстоятельства, то оказывается, что это далеко не так. Это не совсем так, как мы думали. Не совсем так, как мы говорили. Но когда человек смиряется, Господь благословляет его. Я не буду перечитывать, что было с Манассией. 12 лет вступил на царство. 50 лет царствовал в Иерусалиме. И наделал такого, что Господь не выдержал. Допустил царя Навуходоносора. Взяли его в плен. Отвели в Вавилон, в цепях там был, в темнице. И только там, в темнице, в цепях, начал плакать и смирился. Вот надо же было вот так вот. Вот не мог так смириться перед Словом Божьим. Господь говорил ему, Господь его предупреждал. Но он на это не обращал внимания. А уже когда попал в кандалы, когда попал в чесноту, смирился, стал плакать. И Господь увидел, что он смирился. Это не он сказал, что я уже смирился, а Господь увидел, что смирился. Проявляет милость, вызывает его царь, выводит из темницы, а потом вы знаете что? После того, что он только не наделал там, после смирения возвращает его на царство его, садит на престол, но он себя уже ведет совсем по-другому. Что раньше насаждал, теперь разрушает. Кому раньше кадил, продает анафеме, как мы сегодня говорим. Все делает по-другому. Почему? Господь его смирил, он стал смиренным человеком. Слава Богу и благодарение. Друзья мои, я думаю, что, может быть, следует поблагодарить Господа и за те обстоятельства, в которых вы сегодня находитесь. Я не буду очень много говорить. Я не был в таком положении, как вы. И, может быть, не совсем могу понять ваши переживания все. Я только немножко знаю, сколько раз Господь через болезни спасал меня от неприятностей. Я могу привести много примеров. Это были не такие-то крупные неприятности. Их можно было и допустить. Но Бог настолько жалеет нас, людей, что пытается ограничить. Я уже когда-то рассказывал однажды, вы, наверное, Иосиф Степанович знает Назара Павловича с Харькова. Он с ним встречается в России, наверное, не один раз. И когда мы были в Москве, он однажды просит меня, что Николай Яковлевич, у меня там есть трудности в церкви, приедь в Харьков туда. Я подумал, говорю, хорошо, приеду. Я взял билет предварительно, чтобы это было надежно. Но не помолился Богу, надо мне ехать туда, не надо. Но раз брат просит, значит, надо. Какой может быть разговор? Тем более, поглядел, у меня ничего не назначено на это воскресенье. И вот что интересно. Где-то, наверное, в 2 часа должен был поезд отправляться с московского вокзала. 3 часа начинает у меня сильно болеть голова. И чем ближе время отправляться, тем больше у меня болит голова. И вот мне надо, я же знаю время, сколько мне ехать надо. У меня болит голова до тошноты. Я не могу подняться. Проходит время, 2 часа, поезд ушел. Я здоровенький, как огурчик. И думаю, вот придет кто-нибудь домой. Я им буду говорить, почему он не поехал. И буду понимать, что я заболел. Кто мне поверит, что это так? Но думаю, ну кто его, ну что же это такое? Ну пообещал же. Ну проблем никаких не было. И я стал молиться, и ночью мне снится сон. Прихожу тогда в Харьков, там колодцы выкопаны, и стоят братья с Харькова и говорят, ну пусть он придет, мы ему дадим. А голос с неба говорит, а ты будешь дома, вот пусть и дают. А ты будешь дома. Ну, что бы они мне дали? Ну, не убили бы же меня. Ну, можно было, ну, наверное, словами-то, наверное, дали бы что-то. Наверное, знали чем, но я не знаю, что было. Приезжает Назар Павлович. А почему Николай не поехал? Заболел. Он так покачал головой. Ну, заболел. Ну, поверил, что заболел. Если бы приехал хотя бы в 3 часа, то ни за что не поверил бы, что я заболел. Потому что... Оно все ушло, и никаких болезней нет абсолютно. Проблем никаких нет. Спрашиваю, ну как там дела? А все нормально, слава Богу. Пожалуй, я плечами думаю, что это такое? Поехать не поехал. Получил откровение, что там проблемы. Назар Павлович говорит, что все нормально. Я так пожал плечами, думаю, кто его знает, что уже тут думать? Потом приезжают братья 3 недели и говорят мне, хорошо, что ты не поехал, говорит, там будет намерились, составили сайт, сказали, но мы ему дадим, пусть он только приедет. Вот вам, пожалуйста, болезнь. То, может быть, если бы не ваша болезнь сегодняшняя, кто знает, что с вами было бы? Были бы вы спасенные? Где бы вы были бы? Может, где-нибудь в тюрьме были бы? Может быть, где-нибудь уже кости чьи-то сгнили? Вполне могло быть так, но благодарение Богу, Бог точно определяет свои планы в отношении нас, чтобы нас спасти и чтобы нас ограничить от тех ненужных неприятностей, которые могут быть. А те, которые надо для нашего воспитания, то если мы даже очень сильно захотели избежать, то там, где будем убегать, там на них и натолкнемся. Мы их не избежим никогда. Они должны быть в нашей жизни. Это то, чем Господь лечит нас. Это то, чем нас Господь меняет. Я помню, когда-то одному из братьев было такое слово, и там было очень серьезно. Если бы не Бог, он никогда не устоял бы. И Господь говорит, вот, это не мои планы. Мои планы вот такие. Но будет предательство, они все нарушатся. Но через это я полностью поменяю твое сердце. Пожалуйста. А это было нечто такое, что со стороны глядя, это трудно было пережить со стороны наблюдающей. Что Бог делал? А он делал для того, чтобы оказываться, чтобы поменять сердце. Вот насколько оно, то сердце, бывает твердое. Насколько оно не поддается работе. Насколько нужно много усилий, чтобы сломать это сердце. И как сегодня брат Иосиф говорил, он привел меня в ничто. И тогда я сказал, Господу обратился. И чтобы нас привести в ничто, вы помните, эта книга Еремии, книга «Плач Еремии», только не помню тоже, кажется, 4 глава или 5, тоже то, что не помню. Помните, он мне говорит, и зубы побил, и по печени дал не один раз, и когда я молился, он мою молитву не слышал и привел меня в ничто. Поэтому я хотел бы сегодня сказать, что вот та чеснота, в которой Бог нас ставит, он хочет дать нам свободу. И если мы думаем, что мы имеем свободу полную, с нами все нормально, то тогда Бог нас проверит, поставит в чесноту. И если это настоящая свобода, не нарисованная в нашем воображении, тогда независимо от обстоятельств мы будем свободны, за что благодарение Богу. И я читаю один из текстов Писания, это Псалом 4, очень интересный Псалом. Начальник хора на струнных орудиях, Псалом Давида.